Глава 17. «Однако», — молвил Саня, когда я закончил, — «однако и влип же ты, брат, и как только тебя угораздило? Сам не знаю». «Что требуется от нас?» — спросил молчавший все время Володя. «Для начала как можно более подробная информация вот по этим вопросам». Я перебросил ребятам через стол несколько листков бумаги. «Там же данные по человеку, которому надо приставить ушки. Его и еще этих двух персонажей неплохо было бы, начиная с сегодняшнего дня, поводить по городу, попытаться отследить контакты. Вот эту пару номеров хорошо было бы послушать. Справитесь? Постараемся. Это все. Мне еще может понадобиться контрнаблюдение, подстраховка и, допускаю, несколько человек для участия в небольшой корпоративной войне». «Не слабо», — заявил Котов, допивающий черт знает какую по счету чашку кофе. За прошедшее с начала нашей милой беседы время он умудрился истребить его ничуть не меньше, чем среднестатистический россиянин пиво с похмелья. «Именно», — вступил в разговор Сергей. «Между прочим, нас всего-то 9 штыков. Это если считать с тобой. Не думаю, что против нас выставят дивизию. 9-10 подготовленных профессионалов максимум. Устраивать шум на весь мир никто не захочет, так что расчет будет на неожиданность и внезапность». «Стоп! Почему обязательно на весь мир?» — поднял голову от блокнота, в котором делал какие-то записи, явно очнувшийся от летаргии Саня. «Ребят, у меня тут идейка одна нарисовалась. Пойду поразмышляю в тиши, а заодно нашему компьютерному задачи поставлю. Давай», — одобрил так, кстати, возникшее служебное рвение у коллеги Сергей и, повернувшись ко мне, спросил: «Наш гонорар? 100 000 евро за информационное обеспечение и оперативные мероприятия. 1 000 000 в случае, если придется повоевать, плюс оплата всех возникших расходов. Деньги привезу завтра». «Привози все», — заявил задержавшийся у выхода из кабинета Котов. «Придется». «Уверен?» «Да. Чувствовалось, что этот человек с замашками персонажа из анекдота — единственный из них всех опер, причем очень даже неплохой. Сегодня вечерком почту свою почитай, перешлю кое-что. Буду ждать». Я ехал в трамвае по Дворцовому мосту, когда зазвонил телефон. «Да. Стас, привет. Это Толмачев». «Приветствую, Павел Константинович». Заместитель Терехина еще со времен службы в конторе и наиболее доверенный его сотрудник, Толмачев, после того, как его шефы ушли на заслуженный отдых, не захотел занять его пост, а последовал за ним, демонстрируя удивительную в наше странное время личную преданность. Редкостный педант, можно сказать, зануда, службист до мозга костей, славящийся на все управление феноменальной памятью и въедливостью. Андрей Степанович велел сообщить, что приготовил... Тут он сделал паузу, конспиративный наш. «Когда приедешь забрать?» «Завтра». «Как тебя найти, если срочно понадобишься?» «Через час я буду у себя на Шверника». «Добро», следуя примеру шефа. Тот обожал вставлять в разговор военно-морские словечки. «Будь на связи». «Непременно», — пообещал я и отключился.